Глава вторая. «Ветер, отдай девчонку мне!» — услышала я. «Не поймет она твоих предпочтений!» Меня накрыло мужским дружным хохотом, словно волной. По телу побежали первые мурашки отвращения. «Забирай, если с тобой пойдет!» — холодно, безэмоционально ответил Демьян и начал саживать меня на вмиг освободившийся рядом с собой стул. Но я обняла его за шею и своими пальцами намертво впилась в напряженные мышцы. Он на мгновение замер, а я склонилась ближе к самому уху и, тихо, чуть задевая его мочку губами, только ему прошептала: «Я с тобой». Впервые за весь вечер я увидела, как его губы тронула едва заметная ухмылка, и он также тихо ответил: «Зря». А потом наклонился ко мне еще ближе и, словно животное, жадно втянул ноздрями воздух рядом с моей шеей. Я поежилась, боялась лишь одного, только бы этот зверь не уловил запах моего отвращения. Мне казалось, что я пропиталась этим приторным ароматом насквозь. За прошедшие 2 года моя душа просто выгнила от ненависти к нему. Это чувство день за днем, месяц за месяцем изнутри разъедало мою плоть, и она годами ошметками тлела на моих костях. Визуально это было совсем незаметно. Я прекрасно выглядела, продолжала заниматься биатлоном, но уже не профессионально, а теперь как любитель. Поэтому моя фигура оставалась идеальной. Мышцы крепкими и упругими, тело гибким и быстрым. Кожа от долгого и частого занятия спортом на свежем воздухе всегда была чистой, перламутровой, светящейся здоровьем. Только вот я больше не чувствовала себя здоровой. От всепоглощающей ненависти к нему я гнила заживо. Но он не почувствовал. Откинулся на спинку своего стула и, глядя на собеседника, раздельно отчеканил: «Девчонка сегодня со мной». «А завтра?» — не унимался тот. «А завтра забирай то, что останется». Ответ прозвучал так жутко, что мужчины за столом замолчали, а тот, кто завел никому не нужный диалог, сглотнул. Я видела, как судорожно дернулся его кадык, и он первый отвел глаза. Внутри предательски жалобно застонал инстинкт самосохранения, но, глупо проигнорировав его, я выдохнула и расслабленно откинулась спиной к ветру на грудь, молчаливо выказывая свое предпочтение, игнорируя услышанный мной разговор. Он иронично хмыкнул, или я не расслышала тихое сказанное мне слово «дура», но отчетливо почувствовала, как он ладонью притиснул меня ближе к себе, собственнически распластав ее у меня на животе. Сейчас он так близко, что мне до омерзения неуютно. Поэтому поерзала, стараясь найти наиболее комфортное положение своего тела, но сделала только хуже, мгновенно, ягодицами почувствовав возбуждение мужчины. Попытка слегка отодвинуться ни к чему не привела. Он лишь теснее прижал меня к себе. Оттягивать задуманное смысла не было, поэтому я показательно откинула голову ему на грудь и томно предложила: «Может быть, уйдем сейчас?» «Пожалеешь», — холодно ответил он. «Точно нет». Искренне, с горячностью прошептала в ответ: «Никогда не пожалею». «Игорь», — обратился ветер к сидящему за столом мужчине, — «уезжаем. Сейчас». Ловко приподнял меня, аккуратно направляя в сторону выхода, и встал следом. «Сумочку девочки забери с барной стойки». Как только я услышала четкий приказ, мурашки страха медленно поползли вверх по моим ногам. Оказалось, что с самого начала этот хищник увидел меня, сразу заметил, отчетливо выделил, кто из нас был сегодня охотником. Вопрос спорный и второстепенный. Но главное не это, а то, кто из нас останется жив. Уже выходя из клуба, забрала свою сумку-клатч подоспевшего Игоря и остановилась перед открытой для меня передней дверцей стального внедорожника Lamborghini Urus. «А как же моя машина?» «Дай ключи, Игорь поедет за нами». Лишь секунда на раздумье, я открыла сумочку и бросила мужчине ключи. Но поспешно вспомнив о спрятанном в бардачке пистолете, в 2 шага преодолела расстояние до своей машины и, дождавшись звукового сигнала разблокирования дверей, нырнула в салон. Быстрым движением переложила оружие в свой клатч и, улыбнувшись Игорю, пожала плечами. «Помаду забыла». «Бывает», — хохотнул мужчина. Громко стуча каблучками, вернулась к стальному монстру и ловко запрыгнула на переднее пассажирское сиденье. Ветер даже не повернул ко мне головы, словно я для него явление временное, совершенно незначительное, абсолютно недостойное внимания. Да плевать, мне не интересна степень его заинтересованности мной. Существенно только то, что я увлечена им настолько, что у меня дрожат пальцы от нетерпения, поэтому я сжимаю их, сминая ткань своей сумочки. Чувствую ладонью спрятанный пистолет и успокаиваюсь, пытаясь скрыть свои эмоции. Он легко прочитает их, убеждаю себя. Но эйфория от предстоящей, казалось бы, легкой победы уже кружит мне голову. Я даже сейчас могу посмаковать ее фантомный вкус на кончике своего языка. «Пристегнись». Неожиданно его слова нарушают ход моих мыслей, и я слышу рев мотора. «Ты же выпил. Может, я поведу?» «Я не пью. Очень редко». Делает грубую поправку ветер и выжимает педаль газа. Стальной внедорожник резко трогается с места, так агрессивно, что меня откидывает назад, спиной на сиденье, и я лихорадочно шарю по боковой панели, руками следя за дорогой, стараясь на ощупь найти пассажирский ремень безопасности. «Помочь?» – несмотря на меня спрашивает мужчина. «Нет, все в порядке. Я сама». Манера вождения автомобиля может много рассказать о характере самого водителя. Взрывной, шквальный, порывистый ветер. Свое прозвище он получил отнюдь не из-за фамилии Северной. Сейчас я на себе почувствовала его промозглый скоростной напор. Повернула голову и посмотрела на профиль сидящего рядом мужчины. Уродливый шрам, занимавший всю правую сторону его лица, в свете фар встречных машин так испугал меня, что я случайно выронила свою сумочку себе под ноги. Глухой стук ее падения был отчетливо слышен в напрягающей тишине салона автомобиля. Сделала попытку нагнуться, чтобы поднять, но тут же была остановлена ледяным, тихо прозвучавшим «позже». И вот только сейчас отчетливо осознала крайнюю степень глупости моей сумасшедшей идеи. Повернула голову и посмотрела назад. Видя, что Игорь едет прямо за нами, тихо сглотнула царапающий комок волнения, который застрял у меня в горле. «Не получится». «Что?» – переспросила я. Он обо всем догадался. Догадался, понял. Ритм сердца бешено застучал в ушах. Паника, вдруг охватившая меня, начала отбивать дробь на моих и без того расшатанных нервах. Предательски задрожавшими, скрюченными от страха пальцами, я вцепилась в ремень безопасности и, медленно поворачивая к мужчине голову, еще раз тихо переспросила. «Что?» «Сбежать не получится», — повторил он. От услышанного чувство облегчения запульсировало в голове, выбрасывая в измученный переживаниями организм поток первых эндорфинов. Глупая радость побежала по венам, разнося по телу мнимое счастье. Не сдержав наплыва эмоций, я вот уже второй раз за этот вечер заразительно улыбнулась мрачному мужчине. Пусть считает, что эта улыбка подарена ему. На самом деле все внутри меня пело, звенело от ликования, что все шло по моему плану. Мы подъехали к дому с обшарпанным фасадом, прямо над входом которого висела непримечательная, почти выцветшая вывеска с неброским названием отеля. Понятно, что одноразовых девок он по шикарным отелям возить не будет. Вполне возможно, что администрация данного сомнительного заведения закрывает глаза на его предпочтения, а может и подчищает за ним. Но так даже лучше. Здесь явно нет камер слежения. Да и персонал мотеля, скорее всего, не слишком запоминает на время приходящих сюда девушек-гостей, предпочитая закрывать глаза на странные развлечения своих постояльцев. Как только ветер остановил машину и разблокировал двери, я выпрыгнула из нее. Обойдя ее, подошла к своему форду, который Игорь припарковал прямо за нами. Выйдя из автомобиля, он бросил мне ключи от машины, и я их ловко поймала, заслужив от него полуулыбку одобрения. «Спасибо», — робко поблагодарила я. «Игорь, не жди. На сегодня свободен». Я вздрогнула от неожиданности и властного голоса, прозвучавшего совсем рядом над моим ухом. Спиной почувствовала мужчину, подошедшего ко мне почти вплотную. Захотелось сделать большой шаг вперед, чтобы увеличить расстояние между нами, но я сдержала себя и осталась стоять на месте, позволяя мужчине грубо нарушить мою зону комфорта. «Пойдем», — прозвучал приказ. Я развернулась вслед за ним и зашагала в сторону входа в мотель. Проходя мимо своей машины, он вдруг внезапно остановился и тихо спросил: «Сумочку забирать не будешь?» Меня словно ледяной водой окатило. Не просто холодной, а с острыми кусками льда в ней, которые словно град застучали по моей голове. «Да-да, конечно, буду», — живо затараторила я. Он молча щелкнул ключами, разблокируя двери своего авто, и я нырнула вниз за потерянным ранее клатчем. Быстро нащупала его рукой и выпрямилась, прижав к своей груди. Больше мы нигде не останавливались. Зайдя в мотель, я поморщилась от неприятного, раздражающего глаза тусклого освещения. Ветер прошел мимо, вскочивший со своего стула администраторши, лишь кивнув ей. Явно знаю дорогу к нужному ему номеру. Он больше не обращал на меня внимания. Совсем. Не говорил со мной, не пытался прикоснуться ко мне, не оборачивался, чтобы посмотреть, иду ли я вслед за ним. Я шла, отставая от него всего на пару шагов. Каждый сделанный мной шаг все ближе подводил меня к цели. Я с нескрываемой ненавистью смотрела на совершенную фигуру идущего впереди меня мужчины и отсчитывала секунды, приближающие меня к желанной победе над ним. Коридор был пуст, только мы. Вот она, возможность все решить здесь и сейчас. Но я медлила. Моя месть может еще немного подождать. Погрызть меня изнутри. Я настолько жила с ней, что боялась, не знала, как буду существовать потом, без изводящей меня одержимости этим человеком. Он все так же молча открыл дверь номера и первым вошел внутрь. Щелкнул выключателем, и небольшую комнату скупо осветила единственная лампочка на потолке. Без колебаний я зашла следом за ним и закрыла за собой дверь. «Мне нужно сделать пару звонков». Не оборачиваясь ко мне, бросил мужчина. «Можешь раздеться». Пройдя к наглухо зашторенному окну, он брезгливо двумя пальцами приоткрыл пыльную портьеру и выглянул на улицу. Все еще стоя ко мне спиной, достал из кармана мобильный и сделал вызов. Я же так и осталась стоять у двери. Нас разделяли не более 5 шагов. Сердце замедлилось, дыхание пришло в норму. Больше не было переживаний или накрывающей меня эйфории от того, что у меня все получилось. Сейчас я была абсолютно спокойная. Почти неслышно открыла свою сумку-клатч и достала оттуда пистолет. Сняла с предохранителя. За годы в биатлоне каждое мое движение было быстрым, отточенным до автоматизма. Я знала, что не промахнусь.